С другой стороны, Потею дано было знать, что царь не желает восстания, и в Литве все успокоилось. В сентябре король уехал в Саксонию, упросив Долгорукова остаться в Польше и наблюдать, чтобы здесь не вспыхнуло восстание. Восстание вспыхнуло. Коронное войско составило конфедерацию при Сендомире и выбрало в маршалке ротмистра Гуржинского, одного из приверженцев Лещинского. Начались у конфедератов битвы с саксонскими войсками, причем последние, захватываемые по частям, терпели сильный урон. Многие воеводства уже садились на коней для соединения с восставшими. Долгорукий немедленно написал фельдмаршалу Шереметьеву, что помедлил походом в Померанию и остановился в Польше для задания страху конфедератам. Писал коронным гетманам, чтоб старались потушить восстание. Писал и Гуржинскому, грозя приходом русских войск. Разослал офицеров по воеводствам с успокоительными письмами. «Можно за великое счастье почитать, — писал Долгорукий Головкину, — что войска наши теперь так близко стоят отсюда. И если б не они, то вся корона и Литва были бы против короля. Все саксонцы в Польше пропали бы, и могла бы быть здесь в интересе нашим великая перемена. Войско наше никогда не пользовалось такой доверенностью в Польше, как теперь. Ни от одного человека не слыхал я жалобы, а только благодарность, потому что солдаты кормятся по дороге безо всякого огорчения обывателям. От резидента Дашкова до сих пор никакого известия не получаю о конфедерации, и фельдмаршал Флеминг говорит мне, что Дашков по своей частной злобе склоняет поляков против короля и объявляет им от царского величества претензию. Если бы поляки не были им обнадежены, то не начали бы восстание. Я к нему неоднократно писал, чтоб гетманов и войско удерживал от противности нынешнее время. А если он вперед ко мне писать не будет и прежних непотребных глупостей не оставит, то я ему прикажу при себе быть, а на его место пошлю гетману кого-нибудь другого, потому что король и весь двор, и поляки им недовольны. Бископ Куявский, приехав из Литвы, говорил, чтобы его на нынешнее время при гетмане не было, и что Потей по его обнадеживанию встал на короля. Хлопоты Долгорукова достигли своей цели, конфедерация приостановилась и заключила с саксонцами 15-дневное перемирие, объявляя, что если королевские войска выступят из Польши, то все останутся довольны и спокойны. Воеводства, которые намерены были приступить к конфедерации, остановились по письмам Долгорукова. Посол надеялся больше всего на русское войско, но фельдмаршал Шереметьев боялся, остановившись в Польше, не поспеть вовремя в Померанию. Долгорукий по этому поводу писал Головкину: «Зело опасаюсь, ежели войско наше, все перешед через Вислу и не остановясь пойдет в Померанию, то чаю трудно будет поляков успокоить. И зело опасно посполитого рушенья. Я непрестанно всеми силами труждаюсь и к противным полякам пишу, и он их к трактату склоняю, дабы тот огонь наискорее угасить и войска бы наши в Померании не остановить. Однако ж, если и того скоро не могу угасить, то хотя лучше на некоторое время войска наши остановить, при которых, надеюсь, с помощью Божией по-прежнему в Польше покой учинить, что и алиатам, союзникам нашим противно не будет, и могут рассудить, что то ни для чего учинено, токмо для общего интересу». Коронные гетманы обратились к Долгорукому с просьбою о посредничестве, и посол отвечал им, что имеет полномочия для этого, И как только король вернется из Саксонии, то с обеих сторон приступят к трактату. «Надеюсь, — писал Долгорукий Головкину 25 ноября, — он их благополучно, без продолжения времени, к полезному миру привесть и обе стороны удовольствовать, и непобедимое благодарение и славу его царскому величеству в здешнем народе навеки оставить. Ежели будет которая сторона к тому покою не склонна, то, конечно, надлежит через вступление в наших войск от Украины кавалерии и из Курляндии пехоты к благополучному миру принудить, дабы не допустить которой стороны до деспирации и противной турецкой протекции». Долгорукий дожидался короля. Но августа II нельзя было выманить из Саксонии прежде карнавала. А между тем фельдмаршал его Флеминг, по выражению Долгорукова, заливал огонь не водою, а вином горячим, выдав универсалы, в которых грозил полякам огнем и мечом. Тогда конфедераты немедленно собрали коло рыцарское, где воеводство выбрали генеральным маршалком конфедерации Ледуховского, подкоморья Кременецкого, и отправили послов поднимать Литву. Долгорукий начал хлопотать, чтобы Речь Посполитая публично просила царя о покровительстве и посредничестве, вследствие чего можно было бы ввести русское войско в Польшу и успокоить ее. В конце декабря посол доносил, что если зимою волнение не успокоится, то на весну вся Польша и Литва будут в конфедерации. Несколько раз Долгорукий давал знать королю, что присутствие его необходимо в Польше. Ответа не было. Долгорукий хотел трактовать и без короля, но с саксонской стороны разглашалось, что русская медиация убыточна будет полякам, поплатятся они за нее Лифляндию. Долгорукий своей стороны велел Дашкову внушить гетманам, что если они заключат договор с королем без гарантии царского величества, то король не станет исполнять его. Между тем русское войско, шедшее в Померанию, было удержано в Польше. Королевский посланник при русском дворе Лос на письме просил об этом царя, и хотя поляки медлили просьбою к царю о покровительстве и посредничестве, не медлила Литва. В ноябре месяце великий гетман Потей дал знать Петру, что в Польше образовалась конфедерация. Конфедераты приглашают и литовцев соединиться с ними, в противном случае грозят силою к тому их принудить.